Глава 47. Константин. После 3 часов допроса следователь выходит в коридор и кивает себе за спину, давая добро на конфиденциальный разговор с моей подзащитной. Ни в одном страшном сне мне не снилось, что когда-нибудь в моей гребаной жизни я буду защищать близкого мне человека, подозреваемого в убийстве. Не обвиняемого, подозреваемого. Перед входом останавливаюсь и потираю левый локоть, зафиксированный ортезом, стараясь унять болевой синдром. Час назад я закинулся обезболивающим, а с утра мне впороли противоболевую блокаду, но мне ни черта не помогает. Рука ноет так, что сводит зубы, которые, в свою очередь, болезненно пульсируют из-за сломанной носовой перегородки. Сука! 3 дня! Меня не было рядом долбанных 3 дня, в течение которых ребята Протасова днями-ночами беспрерывно следили за Суриковой, не выбирающейся из дома все это время. Так когда эта катастрофа успела вляпаться в очередное дерьмо? Со злостью толкаю дверь. Убью. Сниму с нее все подозрения и к чертовой матери сам прибью, чтобы никто из нас не мучился. Она сидит спиной к двери, сгорбившись и опустив голову. Услышав скрип закрывающейся двери, вздрагивает и оборачивается. Весь мой воинственный запал сходит на нет, когда моя хулиганка, увидев меня, подскакивает с места и бросается к груди. Дерьмо! Обнимаю одной свободной рукой за плечи, прижимая тесно к себе. С трудом прикрываю отяжелевшие веки. Мне смертельно больно видеть ее такой. Моя выдержка держится на тончайшей нити, готовой разорваться. Но я собираю в себе остатки самообладания, потому что хотя бы у одного из нас сейчас должна быть холодная трезвомыслящая голова. Все, маленькая, ну, тише, тише. Глажу по сваленным волосам ладонью, сжимая челюсть до боли, когда моя катастрофа задевает руку в ортезе. «Я не убивала! Я не убивала!» Лихорадочно тараторит хулиганка, поднимая на меня отекшие от слез глаза. «Костя, он мертв, понимаешь? Матвея нет! Костя, его убили! Но это не я!» «Знаю! Знаю, черт тебя подери! Но пока ты единственная в списке подозреваемых, на кого так обстоятельно указывают улики!» «Юля!» Отстраняю девчонку. Можно долго разводить сырость, но в деле и так мокрухи достаточно. «Костя, Костя, мне страшно!» Малышку начинает колотить нервным ознобом, несмотря на то, что в кабинете стоит благоприятная температура. Это один из основных критериев служебного дознавательного помещения. «Я не могу поверить, Костя! Они говорят, что его убили! Боже!» «Блядь! Да я сам охренел, когда узнал». «Юля, у нас мало времени. Ты должна рассказать все. Все, понимаешь?» Смотрю ей в глаза, давая понять всю неизбежную реальность случившегося. И это не сказки. В состоянии аффекта люди не часто понимают всю важность происходящего. «Я расскажу, Кость, расскажу!» Трясет головой моя бедовая хулиганка. Усаживаю на стул и ставлю перед ней чайные казенные помои. Но мне нужно, чтобы она хотя бы хоть что-то пила, пока я не вытащу ее под подписку. Сажусь напротив и рассматриваю девчонку, которую не видел 3 дня. 3 дня, за которые произошла хренова куча дерьма. Пока я официально фиксировал следы нападения и рыл на ублюдка информацию, наркоша ликвидировал себя сам. Хотя сам громко сказано, когда предварительный суд медэкспертизой было установлено, что Свирский скончался на месте от кровоизлияния в мозг вследствие удара виском об угол стеклянного журнального столика. А вот кто ему помог в этом, тот еще вопрос. «Твоя рука?» кивает на мой ортез. «Сейчас мое физическое состояние меня волнует меньше всего». «Больно?» Отрицательно кручу головой. О чем она, черт возьми, думает? «Как ты узнал, что я здесь?» Зубы стучат друг о друга. Ее тело сотрясается крупной дрожью. Ненавижу себя за то, что когда сорвался к ней, не подумал прихватить хотя бы пиджак. Но черт, мне было не до чертовой заботы, когда звонок ее короткостриженной подруги застал врасплох. «Мы сейчас будем это обсуждать», — грубо осаживаю я. Юлька бросает на меня укоризненно обиженный взгляд, но, сука, разве сейчас это может быть важным? Обнимает себя руками и уводит свой потухший взгляд в сторону окна. Такая маленькая, беззащитная. Она выглядит сейчас хуже, чем я. Бледное лицо, острые скулы и темные круги под глазами. Мятая обвисшая футболка и широкое домашнее трико висят, как на вешалке. И от меня не укрывается ее изможденное состояние. Она похудела. Она, блядь, похожа на мертвеца с пустыми глазами. Сжимаю свободную руку в кулак под столом. Уверен, моя физиономия сейчас ничего не выражает, кроме гребаного спокойствия, профессионально выработанного годами. Но с хрена ли там? Внутри, точно в кипящем котле, бурлит ярость, а в ушах долбит собственный пульс. «Юля, расскажи с самого начала». Ровным голосом прошу я. «Я только что все рассказала следователю под диктовку. Можешь спросить у него», — фыркает идиотка Сурикова. «И вообще, я имею право на государственного адвоката, поэтому можешь не напрягаться. Мне платить тебе нечем». Моя ладонь горит в аду, когда со всей дури бью по столу, пугая девчонку и себя. Проклятье! Какого хрена, Романов? Юлька дергается и смотрит на меня ненавистным взглядом. Терпеть не могу бабские истерики, когда, находясь в полной заднице, они успевают трахать мозг своими тупыми обидами. «Юля, ты понимаешь, что тебя подозревают в убийстве? По-твоему, это шутки? Выключи нахрен свою тупую гордыню!» «А ты не веди себя, как гребаная задница!» орет мать ее Сурикова. «Тебе на меня плевать! Ты всем своим видом показываешь, насколько я тебя достала своими проблемами. Поэтому я и говорю, вали нахрен отсюда, справлюсь без тебя». «Придушу. Я сейчас ее придушу, эту мелкую стерву, дергающую меня за унылые яйца». «Дура малолетняя!» Рявкаю так, что трещит Артес под локтем. Только она может вывести меня из себя за считанные секунды. «Старый козел!» В ответ прилетает булыжник. «Спокойно, Романов. Все нормально». В дверях появляется голова молодого пацана-конвоира. Он осматривает нас и помещение, и, не увидев ничего подозрительного, скрывается за дверью. «Ни черта не нормально. Я охреневаю от того, что в этот самый момент должен слушать ее рассказ и оправдание, а не перепираться идиотскими оскорблениями». «Юля, мне не безразлично. Я старше, я опытнее и должен проявить понимание и все свои навыки дипломатии. Уверяю себя мысленно и пытаюсь словить дзен. Если бы мне было плевать, меня бы здесь не было». Встаю и огибаю стол. Пристраиваюсь напротив хулиганки и с адским трудом присаживаюсь на корточки. У меня саднит все тело, разукрашенное под рубашкой гематомами и ссадинами, но я упорно сглатываю боль и проявляю чудеса своего резинового терпения. Теперь я ниже ее. Она возвышается надо мной, тем самым даю ей понять, что я не враг, не хочу с ней ругаться. Беру влажную ледяную ладошку в свою и подношу к губам. Дую теплым воздухом, согреваю. Мне нужно ее расслабить, успокоить, а иначе ни черта у нас не выйдет. Моя хулиганка опасливо поднимает свободную руку и касается моих век. Она всегда так делает. Я успел узнать. Это наш негласный ритуал. Там мы чувствуем единение. «Костя, я боюсь». Тихо плачет. Скупо так, невесомо. «Я тоже боюсь. Я пиздец, как боюсь ее потерять. Целую запястье. Одно, следом второе. Поговорим. Согласно кивает. Возвращаюсь за стол. Родная, давай с самого начала. Вижу, как поднимает на меня болезненные глаза. Что ее напугало? Мое откровенное обращение к ней. А ведь я никогда не называл ее ласково. Потому что ты, Романов, старый зачерствевший мозоль. Тем поздним вечером, когда убежала от меня, куда ты направилась? Домой. Бесцветно отвечает смутьянка. Понимаю, что на эти вопросы она сегодня отвечала бескрайнее число раз. Но мне необходимо услышать самому. Хорошо. Дальше. Дальше начала убиваться в подушку. Из-за тебя, между прочим. Бросает в меня укоризненный взгляд. Ты это тоже следователю сказала? Уточняю. Боитесь подмочить репутацию, адвокат Романов? Юля! Рявкаю я. Нет, сказала, что легла спать. Дальше. Дальше я сходила в туалет. Прости, не засекала по времени сколько. Юля! Что ты орешь? Не видишь, что мне плохо? Закрывает лицо руками и начинает жалобно плакать. Устало провожу пятерней по волосам. Блять, вижу. Вижу, что плохо. Я же не железный, бессердечный дровосек. Костя, Матвея убили. Срывается на шепот ее голос. Следователь сказал, что его нашла Ирина Владимировна. Боже, как она это выдержала, Кость! Смотрит коньячными омутами так глубоко, что касается сердца. Ей жаль. Ей жаль всех. А мне равнодушно. Я повидал на своем веку достаточно поломанных жизней, но пропускать через себя каждую душу не собираюсь. Юля, расскажи мне, как твои пальчики оказались на ручке входной двери квартиры убитого? Оставляю без ответа ее вопрос. И какого черта в 6:30 утра камеры зафиксировали, как ты входила в подъезд к Свирскому? Я закипаю. Именно поэтому мужики из отдела Протасова не отследили беглянку. Они начали слежку в 9 утра, а эта идиотка потащилась навстречу к приключениям в 6. Твою мать! А ты разве не понимаешь? Бесится Сурикова. Думаешь, я не знаю, кто это сделал? Кивает на мою подсвеченную морду. Я хотела с ним поговорить. Хотела сказать ему, чтобы оставил нас в покое. Он оставил. В вечном покое. Если я сейчас ей скажу, что она круглая дура, то не нужно быть ясновидящим, чтобы точно знать, в какое направление меня пошлют. Поэтому решаю смолчать. Фантастически обезбашенная тупица. Пойти к наркоману с отбитой головой, договариваться. В 6:30 утра. Усмехаюсь, хотя ни хрена не смешно. Матвей рано встает. Ой, вставал. Она вновь закрывает лицо руками и всхлипывает. Сожалеет о нем. Где-то в области солнечного сплетения неприятно колет. Чертов некромант, ревнующий к почившему. Застала? Нет, мне никто не открыл. И слава богу. Я надеюсь, экспертиза уже скоро установит ориентировочное время смерти убитого, чтобы можно было с уверенностью утверждать, что в момент, когда хулиганка к нему приходила, наркоша был на том свете. Ну, или на пути к нему. Бляха-муха. Но сейчас я могу хотя бы выдохнуть, узнав, что ей никто не открыл чертову дверь. Что было бы, если бы она попала все-таки к Свирскому? Мне страшно подумать. Вновь закипаю. Беспросветная дура. Как твои пальцы оказались на ручке? «Не помню. Не знаю». Устало вздыхает. «Понимаю, малышка, но нужно потерпеть». «Возможно, я дергала дверь? Кость?» «Мне плохо». Юлька резко становится бледнее поганки. Подрываюсь к ней, забыв про свою руку и гематомы. «Что болит, Юля?» «Голова кружится». Укладывает свой бедовый котелок на руки, пристраиваясь на столе. Черт! Нет! Дьявол! Набираю в пластиковый стакан воды, ставлю рядом. «Юль, попей. Когда ты ела в последний раз?» Меня пугает ее истощенный вид. «Не помню. Не хочу. Не говори про еду. Меня начинает тошнить». Кривится Сурикова. «Это от голода». «Блядь, я смогу ее вытащить только завтра утром. А на местную кухню, уверен, Юлька даже не посмотрит». Моя хулиганка делает небольшой глоток воды и откидывается на спинку стула. «Полегче, Юль». «Да, нормально». Прикрывает глаза. «Перенервничала просто. Не каждый день тебя обвиняют в убийстве». «Юля, тебя не обвиняет никто. Ты проходишь по делу одной из подозреваемых. Проверяют сейчас всех, кого зафиксировала камера в пределах времени убийства. Почему тебя так легко вычислили? Потому что твои пальчики были на ручке, а в базе ты уже наследила». Припоминаю ей, как чуть больше месяца назад вытаскивал ее из изолятора вместе со Свирским. «Это ничего не меняет. Я все равно чувствую себя грязной, Кость. Хоть обвиняемой, хоть подозреваемой или свидетельствующей. Ладно, что там дальше?» «Можем продолжить». Глажу бережно по волосам. Слегка качнув головой, позволяет. Опускаюсь на стол. «Юля, в протоколе написано, что время, когда ты вошла в подъезд и когда из него вышла, составляет 15 минут. Если тебе никто не открыл, что ты там делала?» Она поднимает на меня глаза, полные неподдельного удивления, будто сама не верит. «Не знаю. Мне казалось, я сразу вышла. Вспомнила». Вдруг воодушевленно вспыхивает малышка. «Я долго лифт ждала». А потом, сообразив, замирает. «Но это делу не поможет». Жалостливо поднимает в надежде бровки. «Не поможет». Вздыхаем в унисон обреченно. «Хорошо. Что было потом? Ты никого подозрительного на площадке или в подъезде не встретила?» Хулиганка задумывается. «Нет, никого не было. Кажется. Кость, я не помню». Снова хнычет. «Я больше не могу. Я не запоминала. Делала все на автомате. Я же не знала, что нужно было в тот момент смотреть по сторонам. Я думала о тебе и о том, что ты меня бросил». «Я не бросал. Я хотел тебя от него обезопасить. Он угрожал мне Ритой». Слова срываются сами собой. Я не собирался ей этого говорить. «Что? Почему не сказал? О, Боже! Это какой-то кошмар. Я будто во сне. Вот кажется, что сейчас я проснусь, и ничего этого...» Обводит помещение рукой. «Ничего не будет». Мне нечего ей на это ответить. Я сам пребываю в прострации, но мне нужно как-то думать, иначе ей никто не сможет помочь. «Юль, соберись. Я сейчас задам последний на сегодня вопрос и закончим». «А потом мы поедем домой?» Ее глаза полны иллюзорной надежды, и я впиваюсь ногтями в ладонь, потому что знаю, что не смогу ей ответить согласием. «Юля, завтра. Я заберу тебя завтра утром». «Что? Нет, Костя, нет!» Вскакивает с места. «Я не выдержу здесь целую ночь. Кость, я умру!» Слезы вновь тяжелыми горошинами срываются из ее отекших глаз. «Юленька, я договорился, родная». Подхожу и обнимаю за плечи. Она утыкается куда-то мне в шею и горько всхлипывает. Я бы с радостью поменялся с ней местами, но только это не в моей власти. «Тебя никто не тронет. Ты будешь одна, а завтра утром мы поедем домой, хорошая моя маленькая». Юля прижимается ко мне всем своим хрупким напряженным телом. Ничего не говорим, просто молчим. Я хочу согреть ее, успокоить и подарить уверенность в лучшее. «Родная, как на браслете, найденного на руке убитого Свирского, оказались твои отпечатки. Только твои и его. Это мой браслет. Мне следователь его показывал на фотографии, и я узнала. Последний подарок от Матвея, который я бросила ему в лицо и больше после этого не видела. Поднимает на меня заплаканные глаза. Хотя нет, видела. Костя, я видела. Помнишь, я просила тебя узнать неизвестный номер, с которого мне писали? Киваю. На фотографии, с того самого номера. Там было фото моего браслета с угрозой. Костя! Так, уже что-то. Ты говорила об этом следователю? Нет, я забыла. Ладно, я понял. Они же изъяли твой телефон. Да, забрали. Значит, сами найдут. Это очень, очень хорошо. Родная, тебе надо успокоиться. Я обещаю. Все будет хорошо. Ты мне веришь? Верю.